Таких же леопардов и тигров я видела только в Дерийском зоопарке. Мы сознательно пренебрегли два раза возможностью встречи с ними в естественных условиях. Один раз это было тогда, когда у машины пришлось менять колесо посреди заповедника, где запрещалась охота на этих зверей. Мы стояли возле нашей безногой машины, опирающейся на домкрат, как на костыль, и тихо болтали, глядя, как за горами исчезает солнце. Стало темнеть. Из-за деревьев вышло стадо коз, которых торопливо гнали по ступи. Один из них подошел к нам и сказал: «Вам не надо здесь задерживаться. Сейчас они придут. Кто они? Тигры, леопарды. И пантеры здесь тоже есть. Видите, уже почти темно. Скорее уезжайте». Тут его позвали другие пастухи, и они бегом погнали свое стадо к деревне. Наши мужчины поспешили с ремонтом, и мы быстро уехали с этого места, куда почему-то они так любят приходить во мраке. И правда, в километре от этого места мы увидели, как в свете фар вспыхнули при дороге чьи-то глаза, и какая-то темная тень мягко отпрянула в сторону, но кто из них это был, рассмотреть не удалось. В другой раз мы остановились закусить на траве возле небольшого деревенского пруда у подножия горы. Дело тоже было к ночи. Не успели мы доживать свои бутерброды и бросить остатки шакалам, жалобно стоявшим невдалеке, как подошли крестьяне и тоже предложили нам поторапливаться, потому что с наступлением темноты к этому пруду приходят на водопой тигры. И снова мы малодушно погрузились в машину и оставили это интересное место. Так, по собственной вине, мы их и не повидали. Мимо мраморных фонтанов Махараны. Поезд со стуком и скрежетом мчался сквозь индийскую ночь. В одноместном купе, на котором было написано «Только для леди», я чувствовала себя действительно в полном одиночестве. Эти купе изолированы от всей вселенной. Это отдельный сегмент вагона. В левой и правой стенках есть двери, ведущие наружу, а сообщения между сегментами нет. И когда поезд идет, ни вы никуда не можете выйти, ни к вам никто не может подойти. Меня тепло и сердечно проводили друзья в Удайпуре, дали мне с собой в дорогу много круто наперченных пирожков, соленых орешков и каких-то клёцок, пропитанных сладчайшим сиропом. Когда мы с нагретого солнцем перрона вошли в накаленный солнцем поезд, все заволновались, что в купе очень пыльно, и сейчас же вызвали свипера. Появился свипер с длинным веником под мышкой и с тряпкой в руке. Он стал энергично колотить тряпкой по кожаному дивану, по столику и окну, вздув такой пылевой вихрь, что мы потеряли друг друга из виду. Меня на ощупь вывели на перрон, и свипер вслед нам послал веником последний поток пыли. Выскочив из купе, он получил с меня рупию, благодарно приложил ее ко лбу и ринулся в соседнее купе. Меня же водворили снова в мое, напомнили, чтобы я не забыла съесть пирожки, много раз справились, удобно ли я себя чувствую, проверили, запираются ли двери и окна, словом, проводили как надо. И только когда поезд оставил далеко позади огни волшебного города Удайпура, когда во мраке за окнами закружились мириады звезд, и я доела последнюю порцию перца, приготовленного в форме пирожков, я обнаружила, что у меня с собой нет питьевой воды. Вот об этом мои друзья забыли. При таком открытии звезды померкли в моих глазах. Понятия «ночная прохлада» в Индии летом не существует, и особенно в Раджастхане. Если днем в тени 47 градусов по Цельсию, то и ночью не намного меньше. А в поезде и того жарче, потому что он никак не может остыть от солнечного перегрева. Горячим было все вокруг, стены, обивка дивана, решетки на окнах. Пыль, взметенная свипером, уже осела на свои места и тоже имела сухой и горячий вид. Я опустила на окне раму с металлической сеткой, еще одну раму с металлической решеткой и третью со стеклом, надеясь, что вдруг случилось чудо, и там снаружи не только темно, но и прохладно. Но в окно упруго хлынул жар, как из домны, с смешанных с сажей и мелким песком.